начало 30-х. Мужики одной из деревень, идущие под затопление, крепко они тогда поколотили землемеров. Пришлось срочно выезжать, самому разбираться на месте. А старуха Маланья, есть такая порода женщин, словно рожденных атаманшами, с суровыми, редко улыбающимися лицами, мать трех братьев, конников гражданской, кричала, распяливая рот, что никуда она от родимого погоста не двинется, что у нее два сына на гражданской головы сложили, а он ее с земли своей сгоняет, и хотя ее оттаскивали от него, все пыталась плюнуть в его сторону, а потом через два дня зазывала попить молочка. Затем Чубарев показывал новый, только что вошедший в строй, мартеновский цех. И Брюханов с наслаждением втягивал в себя прокаленный, пропитанный металлическими кислыми запахами воздух, внимательно наблюдал за загрузочной машиной. «Кто на машине, Олег Максимович?» «Никак Дмитрий Волков». «Не узнали? Он самый», — улыбнулся Чубарев. «Я вас поэтому сюда и привел». «Хорошо работает. Бог», — одобрил Брюханов, наблюдая за точно до секунды рассчитанными манипуляциями загрузочной машины. «Сейчас закончит завалку». Емельянович подозвал Чубарев сменного мастера, давно уже заметившего директора завода и Брюханова, и попросил прислать на несколько минут машиниста Волкова. Брюханов не успел ничего сказать и даже подосадовать на торопливость Чубарева. То, что он должен был встретиться с Митькой в совершенно ином качестве, чем не так давно до этого в Москве, сначала смутило Брюханова, но стоило ему увидеть сдержанную, дружескую и несколько натянутую улыбку Митьки и крепко пожать ему руку, как всякая неловкость прошла, и он каким-то вторым чувством, определяя единственно возможную в данной ситуации манеру поведения, просто и коротко спросил. «Как ты тут, Дмитрий?» «Ничего, привык». «Неужели и половину свою уломал?» «Полковника было легче, брат Тихон Иванович. Еле справился. Теперь сама не нарадуется. Сына недавно родила». Митька показал примерные размеры новорожденного, явно завышая их. Улыбаясь, Брюханов поздравил его.